Безразлично. Голубые глаза, окаймленные черными ресницами, загнутыми кверху, бросили на кардинала взгляд, сочетающий признательность и торжество. Мадам де Нананкур исчезла бесшумно, как видение. Перемешав кочергой угли и подкинув в камин поленце, Ришелье развернул свиток. Это было послание царя русских Михаила Федоровича, королю шведов Густаву Адольфу из Москвы, начертанное 25 апреля 1626 года. Кардинал мысленно похвалил отличный французский перевод, вероятно, сделанный по приказанию де Сузи. Внимательно вдумываясь в каждую строку, кардинал читал. Снова заиграли часы. Ришелье погладил котенка, спрыгнувшего ему на плечо, поправил другому зеленый бант и еще раз прочел послание, подчеркивая гусиным пером строчки. «Что касается постоянной дружбы, которая заключена и закреплена между нашим царским величеством и вашим королевским величеством, мы сохраняли ее до ныне и будем сохранять, и желаем придерживаться ее, следуя нашему договору в отношении мира, ничего не изменяя. Ваше Величество, пишите нам, что император Габсбург и папа Римский, испанский король и король польский соединились и вошли в союз со многими королями, принцами и владетельными князьями Германии, и что они во многих княжествах учинили великие раздоры и кровопролития, желая стать владыками над всей Европой. Север нагонял на кардинала стужу. В камине трещали поленца, кружились саламандры. На мраморной плите, выступавшей над камином, белые фарфоровые кошки не сводили с кардинала ничего не видящих глаз. Ришелье видел все, что хотел видеть. Действуя в настоящем, он намеревался сохранить его для будущего. Подойдя к столу, где безмятежно вытянулись два ангорских котенка с пышными бантами, он осторожно, чтобы не потревожить любимцев, склонился над листом с черным крестом в правом углу и стал писать. Французский король обратил свое внимание на этого юного государя, дабы попытаться использовать его для отвлечения со временем большей части сил императора и тем помешать императору вести несправедливую войну в Италии и Франции и отвратить его тем ужасом и злом, которые тот ему причиняет, от намерения подавить общественную свободу. Юный государь, речь идет о короле Швеции Густаве Адольфе, мемуары Ришелье, император Фердинанд II Габсбург. Многие князья империи, несправедливо лишенные своих государств оружием императора, смотрели на шведского короля, как моряки смотрят на север. Однако он был занят войной с Польшей, и хотя он имел довольно смелости и честолюбия, он должен был быть избавлен от этого врага, прежде чем приобрести другого, да еще такого, как австрийский дом.